Глава 3. Лишний вес и травмирующий детский опыт. Начало истории. Лишний вес – это иллюзия опоры. Так, при помощи своей массы, мы пытаемся обрести дом, которого у нас никогда не было. Вегетативная связь между мамой и ребенком. В каждом человеке продолжает жить испуганный, полный опасений ребенок, горячо желающий, чтобы его любили. Шандор Ференце, психоаналитик, создатель учения об интроекции. В первой главе мы говорили о тревоге, о том, что она может появиться у человека, но не принадлежать ему. Например, когда ребенок вырастает в тревожной среде, где мама постоянно беспокоится, волнуется, трясется и будто вибрирует. Вегетативная связь изучается научным сообществом уже достаточно давно и сегодня является неопровержимой. Однако она настолько феноменальна, что может показаться чем-то мистическим и невероятным. Поэтому мы начнем с самого начала, чтобы разобраться в деталях. Ученые Кембриджского университета опубликовали в журнале NeuroImage исследование, подтверждающее не только наличие вегетативной связи, но и зависимость ее уровня от эмоционального состояния матери. Чем спокойнее мама себя ощущает, чем больше позитивных эмоций она транслирует, тем лучше мозг ребенка контактирует с ее мозгом. Именно так малыш развивается, учится и адаптируется к окружающему миру, главный объект которого — именно его мама. С точки зрения нейробиологии это очевидно. Давайте вспомним, что мозг, как орган, находится в закрытой черепной коробке. Единственные пути, через которые он воспринимает информацию извне — сенсорные системы, зрение, слух, обоняние и так далее. Когда ребенок развивается внутри тела матери, его сенсорные системы развиваются внутри ограниченного пространства, но мозг уже учится обрабатывать информацию. Он реагирует движением на голос мамы и папы, отзывается на поглаживание и иногда впадает в бурную активность в ситуациях, когда мама волнуется. Это знакомо каждой беременной женщине. Находясь в организме матери, ребенок, разумеется, обрабатывает всю поступающую к нему информацию через сенсорные системы, гормональный баланс и нейронную вегетативную связь. Когда именно запускается процесс обучения, пока можно только предположить. Вероятнее всего, это происходит с момента формирования и созревания вегетативной нервной системы, то есть с 21-го дня внутриутробного развития. Пролиферация нейронных клеток-предшественников, нейробластов, происходит между 4-й и 20-й неделями беременности. Со временем эти клетки мигрируют, выращивают отростки и образуют синаптические связи. Наши эмоции буквально меняют способ, при помощи которого мозг проходит этапы обучения. Положительные помогают детям более эффективно развиваться и приспосабливаться к внешней среде. Депрессия или повышенная тревожность могут оказать сильное негативное влияние на способность родителей устанавливать связь со своим ребенком. В этом случае он не получит оптимальной эмоциональной поддержки, необходимой ему для развития. Цитата одного из исследователей Кембриджа. Безусловно, это лишь предположение, гипотеза. Но когда мы говорим о целостности, очевидно, что состояние мамы во время беременности напрямую влияет на состояние плода. Беспокойство, повышенная реактивность, нервозность и даже изменения пищевого поведения могут повлиять на будущее ребенка. Нет, это не становится непреложной истиной, но становится одним из эпигенетических факторов риска. С какой психоэмоциональной нагрузкой сталкивается каждая женщина? Снижается ли эта нагрузка во время беременности или только возрастает? Обращаем ли мы достаточное количество качественного внимания на то, чтобы оберегать беременных женщин и молодых мам от того стресса, который обрушивается на них? К сожалению, многие остаются в ловушке после этой лавины, не способные выбраться и восстановиться. Мозг ребенка начал обучение тому, что внешняя среда неспокойна. После родов этот факт либо подтвердится, и обучение продолжится в первично заданном направлении, либо условия внешней среды изменятся, и позитивная связь с мамой отменит все ранее выстроенные стратегии. Успокоение и восстановление всегда позитивно влияют на отношения внутри семьи, но в нашей живой, непредсказуемой жизни чаще бывает наоборот. Женщина после родов оказывается один на один с ребенком, и вне зависимости от того, как прошло это сложнейшее испытание для человеческого организма, она должна ухаживать за тем, кто нуждается в ней. у матерей с повышенным уровнем тревожности наблюдаются характерные изменения в активности симпатической и парасимпатической нервных систем, включая увеличение частоты сердечных сокращений и уровня кортизола. Эти изменения указывают на активизацию симпатической ветви вегетативной нервной системы. Подобные физиологические реакции адаптивны в условиях кратковременного стресса, однако их хроническое проявление может негативно сказаться на здоровье матери. Именно с этим сталкивается молодая мама в реальной жизни. Повышенный уровень кортизола затрудняет регуляцию эмоционального состояния и способность справляться с тревогой, создавая замкнутый круг, который усиливает тревожные реакции. При этом в процессе консультирования родителей следует акцентировать внимание на различии между реально существующими угрозами благополучию и здоровью ребенка и иррациональными страхами. Также следует отметить, что на современную маму возложена колоссальная ответственность, несравнимая с предыдущими поколениями. Если ранее женщины жили общиной, помогали и передавали друг другу опыт материнства и ухода, то теперь все вопросы быта, воспитания детей и соответствия условным общественным нормам ложатся на одну единственную женщину. И ей нужно не просто быть мамой, а еще женой и хозяйкой, но и успешно развивать свою карьеру. Вегетативный резонанс представляет собой сложное взаимодействие между вегетативными системами матери и ребенка, которое характеризуется синхронизацией физиологических процессов, таких как сердечный ритм, дыхание и уровень гормонов. Это явление основано на способности организма реагировать на эмоциональные и физиологические состояния другого человека, что проявляется в изменениях в собственной вегетативной активности. Подобная активность связана также с возможностью нейронов к обучению в социальной среде, то есть ребенок, пребывая рядом с мамой, обучается ее поведению. Зеркальные нейроны, впервые обнаруженные в 1990-х годах Джакомо Арицалати и его коллегами, представляют собой особый тип нейронов, активирующихся как при выполнении определенного действия, так и при наблюдении за его выполнением другим человеком. Эти нейроны играют ключевую роль в эмпатии и понимании эмоциональных состояний окружающих. В контексте вегетативного резонанса между матерью и ребенком зеркальные нейроны служат основой для эмоциональной синхронизации. Например, когда мать выражает определенную эмоцию, активность ее зеркальных нейронов может вызывать аналогичную реакцию у ребенка, что способствует их эмоциональной связи. Многие мамы замечали четкую связь между беспокойством младенца, коликами и бессонными ночами. Стоит положить ребенка рядом с собой, обеспечить засыпание на груди и контакт кожа к коже, как он успокаивается и погружается в здоровый, крепкий сон. Вегетативная связь – это нейробиологический паттерн выживания, основанный на инстинкте самосохранения. Если не дать ему позитивного удовлетворения, то система будущего выживания индивида начнет закладываться именно здесь, моделируя характер, поведение и особенности мышления будущего взрослого. И еда может стать тем самым недостающим звеном успокоения, которое ребенок не получил в младенческом возрасте. Подобные утверждения синтезированы путем ретроспективных опросов пациентов, страдающих ожирением и расстройствами пищевого поведения. Когда мы начинаем сопоставлять факты, проводить связи между функциями мозга и нейробиологическим симбиозом матери и ребенка, то можем строить гипотезы на тему, что могло послужить началом сбоя в программе питания, повышенной тревожности, специфических черт характера и так далее. Используя слово «гипотеза», мы делаем акцент на том, что это является предположением, а не безусловным фактом, применимым к каждому человеку. Также стоит помнить, что для младенцев и маленьких детей ранний период жизни, пребывание рядом с матерью и многократное воздействие здоровой пищи и вкусовых ощущений может изменить врожденные предпочтения в отношении сахара и высококалорийной пищи и избегание кислого и горького, включая овощи, создавая вознаграждение за широкий спектр продуктов с эффектами, которые сохраняются во взрослой жизни. Контакт кожа к коже, совместный сон, спокойное и теплое общение с мамой в течение дня, мягкий массаж и ритуал грудного вскармливания – все это, безусловно, укрепляет связь матери и ребенка, помогая его мозгу легче обучаться взаимодействию с внешним миром. Вместо того, чтобы тратить ресурс на инстинкт самосохранения и выживания, малыш учится социальной коммуникации и, что клинически доказано, обучается быстрее и гармоничнее. Вегетативная связь будет прочной и позитивной, что определяет ее готовность к будущим метаморфозам. Одно из ключевых исследований, проведенное Рут Фельдман и ее коллегами в 2014 году, показало, что синхронизация сердечного ритма между матерью и ребенком возникает в результате эмоционального взаимодействия. Эти данные подтверждают гипотезу о существовании вегетативного резонанса, который тесно связан с эмоциональной близостью. Уровень синхронизации усиливается в ситуациях, когда мать и ребенок находятся в тесном физическом контакте, что подчеркивает важность телесного взаимодействия для формирования этой связи. При этом неумение матери и отца взаимодействовать с ребенком и друг с другом в присутствии ребенка может привести к формированию неблагоприятных эмоциональных состояний у ребенка. Повышение тревоги у мамы влияет на ребенка. При этом малыш не остается в одном состоянии, а постоянно усложняется, становится подвижным, непослушным, непоседливым и очень упрямым. Чем спокойнее мама, тем больше у нее ресурса на воспитание без наказания и повреждения. Внутри семьи устанавливаются все новые и новые правила, направленные на уважение и любовь к каждому ее члену. Потенциал ребенка к развитию нарастает. Весь ресурс направлен на освоение новых навыков, включая совершенствование психосоциальной коммуникации, адаптации к будущей самостоятельной жизни во внешнем мире. А теперь представим, как это происходит в семье, где мама испытывает высочайший уровень тревоги. Исследования показывают, что дети матерей с высоким уровнем тревожности чаще демонстрируют повышенную эмоциональную реактивность и трудности в регуляции эмоций. Эмоциональное состояние матери, передаваемое через вегетативные механизмы, влияет на способность ребенка справляться с эмоциональными вызовами. Например, исследование, проведенное также Рут Фельдман в 2007 году, выявило, что синхронность между матерью и ребенком напрямую связана с развитием у ребенка способности к саморегуляции. Высокий уровень тревожности у матери ассоциируется с изменениями в активности префронтальной коры у ребенка, что связано с ухудшением когнитивной гибкости и снижением способности концентрироваться на задачах. Вместе с ее инстинктом самосохранения активируется инстинкт ребенка, и все его функции и ресурсы будут направлены не на обучение, а на выживание и адаптацию. Именно так, шаг за шагом, формируется сверхчувствительность, эмпатичность, тревожность и прочие особенности характера, которые на самом деле являются результатом длительной борьбы со внешним миром. Если в этот момент в доме также присутствуют измененные ритуалы пищевого поведения, например, когда мама и папа объективно переедают, заглушают едой эмоции и стресс, потребляют жирную пищу с яркими вкусовыми добавками, это неизбежно влияет и на пищевое поведение ребенка. Следует также учитывать, что формирование депрессивных симптомов в ответ на стресс модулируется эпистатическим эффектом генов транспортера серотонина и мозгового нейротрофического фактора. То есть внешний мир ребенка оказывает на его развитие прямое воздействие, обучая мозг к условиям, в которых нужно выживать. Это довольно яркий пример, и, как правило, мутация связи «я не получил любви матери», «я хочу заглушить едой» этот дефицит формируется скрыто, а разум противится тому, чтобы признать право данной гипотезы на существование. И для этого есть веская причина. Ведь если мы допустим, что лишний вес все это время был лишь программой, оказывается, ее код прописали еще задолго до того, как вы могли что-то изменить. Словно это перестает быть проблемой и становится пророчеством, безысходность которого так сильно пугает нас. Но это не пророчество. Мы разбираем вегетативную связь не для того, чтобы вынести вам приговор и сказать, что лишний вес — это навсегда. Это было бы жестокой ложью. Помните, что мозг, находясь в черепной коробке, постоянно обучался в детстве? Так вот, хорошая новость. Мозг обучается в течение всей жизни человека. Однако относиться к лишнему весу мы должны не просто как к профициту калорий. Его код действительно прописан в программе мозга, и мозг иначе воспринимает пищу, ритуалы. Он наделяет особым смыслом даже то время, когда вы едите, а также позу, в которой вы едите и пьете. Я расскажу вам еще одну живую историю. Однажды я маленькая услышала, как бабушка рассказывала про меня своей знакомой, что мы с братом были двойней, что родилась я 8 месяцев, брата достали уже мертвого, а меня с трудом извлекли щипцами. Для меня это был шок. Она это говорила так, что вот Светка-то жива, а внука и сына нет. Я только сейчас понимаю, что эти слова раскололи меня. Я маленькая дословно услышала, что это я виновата. Мама вышла замуж и уехала в другой город. А я, сколько себя помню, жила с бабушкой и очень мной любимым дедушкой. Но он всегда был на стороне бабушки. Не буду описывать свое детство. Оно было тяжелое. Меня наказывали за любое проявление моей воли недельными молчаниями и заставляли первой подходить и мириться к бабушке. Я не помню, чтобы меня кто-то обнимал, целовал. Иногда очень редко я приходила к родной тете и обнималась с ней и плакала. С ней я могла себе позволить быть маленькой. Когда я стала старше, со стороны бабушки начались манипуляции. «Если ты сделаешь не так, как я хочу, то у меня будет инфаркт, и ты будешь виновата в моей смерти». Я разучилась понимать, что я чувствую, что я хочу. Я научилась только выживать. Я сейчас понимаю, что это подтверждало мою мысль, что я виновата, и со мной можно только так. Я не умею просить помощи. Я не понимаю, как это — поддержка в семье, уважение. И что самое интересное, мы смотрели с благополучной семьей. Бабушка такая общительная, такая приветливая со всеми, очень переживала, что скажут другие. В 16 лет я пережила изнасилование с двумя мужчинами старше меня раза в два. Один меня душил руками и сверху подушкой, чтобы я не кричала. Я выжила, но перестала чувствовать свое тело. Когда мне было за 20, я уехала на съемную квартиру. Я уже не могла это все терпеть. Скандалы, манипуляции, мои истерики. Меня ломали и ломали, и не было этому конца. И сразу после этого я начала очень сильно поправляться, потому что стало очень много есть, и мне было очень плохо. Тогда у меня была первая попытка суицида. Сейчас я живу одна больше 25 лет. Я боюсь кого-либо пускать в свою жизнь. Я боюсь боли, манипуляций. Я не знаю, что такое нормальные отношения, построенные на любви, уважении, заботе, поддержке. Только сейчас понимаю, что я наказывала себя всю жизнь. У меня было 6 операций, и на одной из них я проснулась и все чувствовала. Боль, страх, ужас. Но не могла пошевелиться и сказать, что я проснулась. У меня нет мужчины, я не была замужем. Детей нет и не будет. Мне удалили матку с огромнейшей миомой. При этом я чуть не умерла. У меня очень большой лишний вес. В своей истории я очень хочу рассказать, как важно говорить с детьми обо всем. Особенно о таких событиях в семьях. Как важна маленьким поддержка родителей. Как важно признать, что ребенок — это маленький человек. Это уже личность, и он все слышит, все чувствует, все понимает. Недопустимо обращаться с ребенком как с пустым местом. Его необходимо уважать, а главное — быть с ним на одной стороне и любить, не причиняя вреда. Ведь сейчас я, взрослая, понимаю, что я не виновата, а маленькая девочка онемела от ужаса содеянного и не понимает доводы взрослой женщины. Возможно, это и есть мой главный конфликт. 1,5 года я не могу понять, почему мне так плохо. Каждый раз, когда я погружаюсь в эти истории, мне становится еще хуже, как будто психика и тело больше не могут выдерживать внутреннюю боль. На терапии с врачом я поняла, что мне себя надо простить. И я долго не могла понять, за что, а оказалось, что я должна простить себя за то, что я выжила». Если тревога была частью среды, в которой вы выросли, она не является вашей, а значит, и точки приложения внимания не существует. Это хорошая новость. Ведь чтобы справиться с ней и разорвать вегетативную связь с образом мамы из прошлого, можно прямо сейчас просто начать снижать уровень этой тревоги. Обратите внимание, тревожность сейчас у вас, взрослого, связана в первую очередь с воспоминаниями. Текущие же отношения с собственной мамой оказывают на вас совсем другое влияние, поэтому фокус внимания можно направить на планомерное и последовательное снижение уровня тревоги. Эффективный метод снижения тревожности — управление эмоциональным интеллектом, в частности, метод нейромедитации. Сейчас же давайте сделаем первое упражнение. Мы переходим с вами к активной работе. Упражнение «Разрыв связей». Вид — ресурсная арт-терапия. Количество шагов — 5. Шаг 1. Упражнение начнем с разрешения себе представить, что лишний вес никогда не был вашей историей и не был историей вашего тела. Позвольте себе вообразить, что он является неким сценарием, который каким-то образом воплотился в вашей жизни. Да, он может сейчас существовать, быть частью единого организма, но все процессы, повлиявшие на его набор, никогда не были вашим выбором. Начните с простых мыслей, а затем возьмите листочки бумаги и карандаш. Шаг второй. Лишний вес – это случайный сбой. Попробуйте разорвать первую связь с тем ощущением чувства вины и стыда, которое привыкли испытывать и прятать внутри себя. Представьте, визуализируйте, как некий груз отрывается от вас. Груз стыда, вины и всех негативных мыслей, все это время отбирающих подвижность, легкость и энергичность. Это может быть образ груды камней, образ оков или цепей. Создайте любую метафору, наполняя ее теми тяжелыми эмоциями, с которыми связан лишний вес, и нарисуйте ее на листке бумаги так, как у вас получится. Шаг третий. Не судите себя строго за художественное исполнение рисунка. Ведь нам важнее не то, как вы рисуете, а то, чем вы наполняете сам процесс рисования. Поместите весь груз стыда и вины на листок бумаги. Попробуйте разорвать эту связь. Отойдите от листа бумаги. Прочувствуйте разделение как физическое, так и психическое с этими чувствами. Затем можно порвать лист на мелкие кусочки, с каждым движением ощущая все больше свободы и легкости. Осознайте, что вам действительно стало легче. Шаг четвертый. Лишний вес уже не кажется проблемой, а значит, мозг начинает обучаться тому, как изменить внутренний сценарий. Теперь возьмите новый лист бумаги и напишите, нарисуйте на нем следующую метафору. Выберите ее сами. Это может быть негативный опыт прошлого, ссора с папой или трудные отношения с мамой, либо что-то другое, с чем вы связываете набор веса. Выберите одну метафору и сначала нарисуйте ее в своей голове. Почувствуйте давление и тяжесть от нее. Представьте, как тяжело было вам все это время нести ее внутри себя. Шаг пятый. Начните рисовать. Создайте рисунок, отображающий метафору. Используйте дополнительные слова, символы и цвета, чтобы создать именно ту ассоциацию, которая появилась внутри вас. Потратьте некоторое время для творчества, изложения вашей внутренней боли в эквиваленте картины. На практике наиболее яркие и эмоционально проживаемые рисунки в технике метафоры получаются тогда, когда ученики рисуют руками. Для этого можно взять лист ватмана и использовать гуашь. Наносить пальцами, ладонями краску так, чтобы изобразить чувство и груз неосязаемой, но существующей боли. Когда закончите второй рисунок, не спешите его разрывать. Поместите куда-нибудь на видное место и разрешите себе еще раз разорвать связь со всем тем, что он обозначает. В течение нескольких дней напоминайте себе, что можете отделять от себя чужие истории, заключенные в этом творении. «Это не про меня. Забирай». Возвращайте прошлому то, что больше не хотите нести на себе. Каждый раз замечайте легкость и высвобождение ресурса, продолжая до тех пор, пока не ощутите, что рисунок больше не имеет с вами психоэмоциональной связи. Фигура матери в проблеме лишнего веса. Природа распорядилась так, что младенцы не выбирают себе матерей. Младенцы просто являются к ним, а матерям отпущено время, чтобы переориентироваться. У матери есть несколько месяцев, чтобы привыкнуть к тому, что теперь ее ориентиром будет не солнце на востоке, а нечто в самом центре ее существа. Дональд Винникотт, врач-педиатр и детский психоаналитик. «Мама» пишет летопись жизни ребенка. Своими объятиями, поцелуями и добрыми словами буквально выстилает будущее малыша, предназначая ему счастливый путь. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Нередко самые глубокие раны мы получаем в раннем детстве от тех людей, которые должны были нас защищать. Для малыша, родившегося в новый мир, нужны безопасность, еда и тактильный контакт. В следующих двух частях мы разберем особенности фигур матери и отца в формировании лишнего веса. Оба родителя оказывают прямое влияние на развитие психики ребенка. А значит, следует начать процесс исследования тех условий, в которых вы росли. Чувство предсказуемости у младенца формируется и укрепляется благодаря тому, как мать адаптируется к его потребностям. Этот процесс невероятно сложен и трудно поддается описанию словами. Можно лишь сказать, что такая адаптация способна быть либо выдающейся, либо вполне удовлетворительной, если мать полностью отдается заботе о своем ребенке. Ни обучение, ни книги не подготовят ее. Для этого требуется особое состояние, которое большинство матерей достигают к концу беременности, когда их внимание естественным образом сосредоточено на главном, на своем ребенке, и они начинают чувствовать его переживания. Ребенок осознает собственную связь с матерью в моменты близости, которые скорее являются результатом их отношений, чем его достижения. Для него в мире нет ничего, кроме него самого, и потому вначале мать воспринимается как часть его сущности. Это и есть то, что принято называть первичной идентификацией в психоаналитической концепции. Таким образом, и вегетативно, и психически ребенок неразрывно связан с матерью. Его мозг внимательно изучает любые ее отклонения и изменения так, чтобы обеспечить для самого себя эффективное выживание. Важно отметить, что, разбирая темы детства и тянущихся из него взрослых проблем, мы никогда не обвиняем родителей. Также и родителю следует останавливать себя от попыток самообвинения и наказания за то, что он когда-то сделал не так. Мы здесь для того, чтобы учиться в настоящем времени меняться, обучаться и исправлять то, что действительно возможно исправить. Разные отклонения в поведении и психическом состоянии разных мам оказывают разное влияние на формирование и психические особенности детей. Так, холодная отстраненная мать закладывает внутрь ребенка одни установки, а мать с нарциссическим расстройством личности — другие. Не пытаясь поместить выросшего взрослого человека в унифицированный шаблон психологического портрета матери, следует начать самоисследование собственной личной истории и того, как менялся ваш характер в процессе жизни. Прежде всего, начнем с того, что образ доброй матери — это истинный труд женщины над собой в процессе становления материнства. Это мудрость и тяжелая работа над поддержанием живой внутри семейной системы. Работа, требующая огромного ресурса и включенности, постоянного наблюдения и развития новых навыков, необходимых для гармонии внутри дома. В подавляющем большинстве случаев тревожная холодная мама, не додающая любви своему ребенку, является такой же маленькой замороженной девочкой, живущей по инерции инстинкта. Она выключена не только из семьи, но и из самой себя. Не осознавая и не понимая, родитель может повреждать своего ребенка измененным поведением и словами, которые сами по себе слетают с его уст, потому что работает программа семейной травмы. Так было всегда. Просто сейчас мы начинаем об этом говорить. Дефицит маминой любви — это не просто одиночество, это состояние глубокого горя. Ребенок застревает внутри холода, отчужденности и отвергнутости, не в силах увидеть и найти тепло внутри самого себя. Ведь тот очаг, который разжигает мать, оказывается пустым. В нем никогда не было тепла, огня и искры, только холод, иней и молчание. Еда становится источником тепла, ведь инстинктивно замерзший ребенок будет искать чужие очаги, чтобы согреться у них. Еда, любовь, тепло, контакт — все эти чувства и состояния слеплены в единый ком под названием «мама», хотя и кажется, что не имеют с ней ничего общего. Например, нередко происходит так, что когда встречаются два замороженных взрослых ребенка и строят семью, после свадьбы они начинают стремительно набирать вес. А в процессе исследования оказывается, что у них устоялись внутрисемейные ритуалы приема пищи по вечерам, за сериалом или совместными занятиями. И любовь внутри семьи связана с едой, с определенными блюдами, вкусами и даже консистенцией. Человек — слуга ритуалов. А привнося бессознательные программы в живую систему семьи, он и ей передает привычные автоматизмы. Ведь так сладко почувствовать себя счастливым в конце тяжелого рабочего дня, обняв любимого супруга на диване и похрустывая чипсами из пачки. Ребенок просто хочет, чтобы его любили. Так и взрослый, выросший из собственной маленькости, будет искать пути утоления голода по той любви, которую никогда не чувствовал. Действительно ли существует связь между грудным вскармливанием, телесным контактом с матерью и лишним весом в будущем? Правомерно ли данное утверждение? Ведь если мы скажем, что это утверждение истинно верно, то какую вину возложат на себя матери, которые в силу разных причин не смогли кормить ребенка грудью? Поэтому в разрезе живого человека слово «утверждение» не совсем уместно, ведь оно может прозвучать как приговор. Я же придерживаюсь более гибкого, человекоцентрированного подхода, применяя слово «гипотеза». Давайте рассмотрим с вами несколько гипотез, которые проводят закономерности между грудным вскармливанием, контактом с матерью и риском набора лишнего веса в будущем. Это довольно интересно, ведь именно в периоде после рождения у ребенка настраивается биологический баланс нейрогормональной регуляции, поддерживающий взаимообратную связь между внешним и внутренним. Что я имею в виду? Ребенок, пребывая с матерью, учится телесности, контакту, интуитивному питанию, естественно, дозревает и усложняется. Это некий плацдарм для психического развития. Возможно, именно здесь, в этот самый момент, и формируется внутренняя опора. Как отсутствие грудного вскармливания можно компенсировать объятиями, массажем, тактильным контактом, ношением ребенка в слинге и присутствием внутри материнства, так и кормление грудью до года не сможет обратить вспять холодность матери, ее истерики, конфликты с отцом, оставление ребенка проплакаться и постоянную глухую выключенность, когда, например, между грудью и ребенком постоянно висит телефон с таким важным для нее контентом. Контентом всегда более важным, чем ее малыш. А значит, нас снова интересует общая история. Да, грудное вскармливание очень важно для роста, развития и здоровья ребенка. Это золотое звено контакта с матерью. Однако, включенность мамы в процессы, получение удовольствия от пребывания с малышом куда важнее. Бывают случаи, когда женщине не удается установить грудное вскармливание, но мы не имеем права обвинять ее в чем-либо. Наша задача – отойти от шаблонного мышления и начать смотреть на человека как на единое целое, не цепляясь за то, что он не в силах исправить. Я думаю, вы уже догадались, куда именно я веду вас – в холодность, в отключенность, в отсутствие связи с ребенком. Когда малыш начинает ощущать голод, но не физического потребления пищи, а физического контакта с матерью. Данная гипотеза подталкивает нас к переосмыслению работы дофаминовой системы вознаграждения. Когда ты маленький, маминые объятия для тебя становятся уютным родным домом. В моменте выбрасываются гормоны радости и наслаждения. Стабилизируется внутренний гомеостаз. Успокаивается дыхание. Улучшается пищеварение. И спится самым сладким сном. Когда между мамой и ребенком медленно начинает растекаться бездна, малыш принимается реагировать на объятия немного иначе. Он начинает их предвкушать. И предвкушение — это опасная функция дофамина, о которой мало говорят. Ты ожидаешь контакт с матерью, испытывая абстинентный синдром отмены. И я не преувеличиваю. Вспомните ситуации из детства, когда вас бросили наедине с испытанием один на один. Когда мама наказывала молчанием. Когда игнорировала. Когда едва заметно легонько отталкивала вас от себя. Просто вспомните. Телесная память всегда находится внутри вас и помогает исправлять то, чему обучилось тело. Оно в какой-то момент перестало предвкушать контакт с матерью, признав, что его не получить ни за какие достижения или старания. Оно переключилось на нечто гораздо более простое и легко добываемое — на еду. Именно отсюда, неоднородно и криво, произрастает гипотеза, что дефицит материнской любви приводит к перееданию. Ведь еда становится единственным доступным способом почувствовать ту нейрогормональную вспышку, которая охватывала нас, когда мы прижимались к нашей теплой, родной и любимой маме. Или представляли себе это, вжимаясь в холодную кровать в темной комнате безысходности. Давайте вместе послушаем еще одну живую историю. Мне частенько говорили, что я чуть не убила маму во время родов. Кажется, я слышала эту историю с самого рождения, она следовала за мной по пятам. На каждом дне рождения мама вместо поздравлений рассказывала гостям, моим друзьям и другим родственникам, как я застряла в родовых путях, как меня выдавливали, как ее зашивали и как я поломала ей все здоровье. Ненавижу свои дни рождения. Принципиально пишу с маленькой буквы. Как будто ничего другого и не было. Плевать, что я отличница. Что у меня разряд по плаванию, что я выступала в конкурсах по чтению стихов. Своих стихов, между прочим. Нет. Есть только история о том, что я чуть не убила свою мать. И мерзкий холод, исходящий от нее. Хотя нет, это даже не холод. Это омерзение. Гей была омерзительна со мной. Она убирала мои руки, когда я хотела ее обнять. Отворачивала лицо, когда я хотела ее поцеловать. Никогда, никогда не гладила меня по голове. И я даже мечтала о том, чтобы у меня завелись вши, лишь бы она часами вычесывала мне волосы. Маленькая я все еще страдает внутри меня от того, что ее не любили. А вот я рву и мечу, злюсь, клокочу от ярости. Если бы я могла ее убить, лучше бы я сделала это. И нас обеих тогда не стало бы в этих дурацких родах. Потому что когда я добралась до отметки в 145 килограммов, до меня дошло наконец-то, что я не живая. Это не я пыталась погибнуть в родах. Это мать тогда отказалась от меня и фактически приговорила к смерти. Да, смерти ментальной, но это делает ее еще более омерзительной. Когда я пишу об этом, мне противно. Я не хочу винить мать. Мне остается только отстать от нее, без всякого желания разговаривать дольше дежурного «Привет, как дела?». Мне противно от самой себя, что я пыталась заслужить ее любовь и верила, что когда-то она сможет меня полюбить. Только осознав рубеж этой непреодолимости, я начала видеть то, что происходило на самом деле. Перестала запихивать в себя булки до боли в животе. Перестала сметать сладкое. Я отказалась от ее любви, и еда стала для меня просто едой. Это было освобождение, но теперь меня ждет еще более сложный этап, когда мне предстоит примириться с собой, отпустить гнев и поменять омерзение на нечто гораздо большее и важное для меня. Неутолимый голод во взрослом возрасте становится ничем иным, как тягой к материнской любви, к ее теплу, которого так не хватило. Это попытка снова стать младенцем, уткнуться в мамину кожу и не думать ни о чем, а просто наслаждаться пребыванием рядом с ней. Ведь когда ребенку пришлось стать взрослым слишком рано, потеря части детства не происходит бесследно. Пока остальные дети растут и развиваются, поврежденным приходится тратить огромное количество психического ресурса, чтобы выжить в завтрашнем дне. Потерянные части всегда напоминают о себе. Незаметно и незримо они управляют нами, как марионетками. И когда материнского тепла так отчаянно не хватает, внутри нас образуются пустоты. Сейчас, когда мы добрались до бездны этих пустот, можно увидеть первую трещину, ставшую ее основанием. Это то, что нельзя описать словами. Как можно тосковать по тому, чего ты никогда не испытывал? Да и можно ли рационально подойти к тому, что некая внутренняя часть тебя может горевать? Поэтому мы на несколько минут отойдем от рациональности, логики и конструктивизма и перейдем к абстракции. Упражнение наполнения. Вид – эмоционально-образная терапия. Количество шагов – 3. Шаг 1. Данное упражнение вы начинаете выполнять с сегодняшнего дня и попробуете удерживать напоминание о нем перед каждым приемом пищи. Его задача заключается в том, чтобы запустить процесс обучения эмоциональной авторегуляции аппетита, насыщения и жажды. Прежде чем приступить к тренировке, давайте представим, что тот голод, который вы испытываете даже тогда, когда тело не требует еды, это голод прежде всего психический. Он обостряется после разных цепляющих вас ситуаций и оседает внутри неприятным ощущением пустоты. Вот именно эту пустоту мы и будем учиться заполнять. Вспомните последний раз, когда сорвались или переели, после чего обвиняли себя, ругали, унижали и оскорбляли. Отмотайте немного времени назад и найдите это ощущение пустоты. Как вы его ощущаете сейчас, исследуя себя? Оно такое же, как и тогда? А может, оно прямо сейчас тянет вас в мысли о еде? А может, у него есть оттенки и настроения? Шаг 2. Исследуйте эту пустоту, будто вы аквалангист и погружаетесь в самую отдаленную ее впадину. Но, в отличие от ныряльщика, вы умеете дышать в этой пучине. Вам не нужно задерживать дыхание, сжиматься и активнее грести. Достаточно нависнуть над пустотой и понаблюдать за ней. А может, она, подобно устрице, сама сжимается под вашим взглядом? Соберите несколько слов, подходящих для описания этой пустоты, впадин, чувства голода и бездны внутри себя. Как бы вы ее назвали? Шаг 3. Теперь представим, что при помощи своего направленного внимания вы можете эту пустоту наполнять. Вы не океан, ни море и ни озеро. Вы не земля, вы не ветер и не огонь. Вы намного больше, сложнее и удивительнее. Все пустое может быть наполнено. Все наполненное может быть любимым. Выберите самую добрую, созидающую и наполняющую метафору, фразу или воспоминание, которое ассоциируется у вас с любовью, радостью и чувством глубокой безмятежности. Это состояние похоже на объятие той самой мамы, которую хочет иметь каждый из нас. Если у вас хорошие отношения с мамой, можете представить ее. Если образ матери неприятен, отпустите обязательство любить и принимать ее. Просто придумайте тот образ, в котором нуждаетесь сейчас, и создайте его для себя. Представьте, как начинаете наполнять метафорой те пустоты, которые когда-то образовались внутри вас. Все впадины, все замерзшие участки души. Наполняйте и согревайте себя спокойно и медленно, ощущая, как кто-то большой и сильный обнимает вас за плечи и говорит: «Все будет хорошо. Теперь я с тобой». И этот кто-то — вы сами. Дайте себе то, чего так не хватало в детстве. Разрешите себе быть наполненным. Освободите дефициты от ценностей и смыслов и позвольте им исчезнуть. Себя можно признать, а значит, прятаться внутри пустот больше не выйдет. Достаньте себя из той пустоты, которая однажды образовалась внутри. Отряхните, улыбнитесь, обнимите. Я теперь всегда буду здесь. Мы начинаем новую жизнь вместе. В качестве эксперимента вы можете начать во время каждого приема пищи согревать себя изнутри добрыми посланиями ко внутреннему ребенку. «Я люблю тебя, моя малышка». Или «Я всегда рядом с тобой, поддерживаю и защищаю тебя». Интуитивно создайте эти фразы и начните прямо сегодня. Вместе с телом, вместе с прошлым, настоящим и будущим вы переписываете сценарий, который можете изменить только своей рукой. Вместе с наполнением ощутите внутри себя силу и могущество. Теперь возвращайтесь к этому упражнению время от времени, показывая мозгу, что тот голод, который вы испытываете, это его голод. Так вы начинаете обучать себя новой программе, а также создаете подушку безопасности между первым сигналом и последующим перееданием. Фигура отца в проблеме лишнего веса. Сначала ребенок боится наказания. Затем он идентифицируется с наказующим авторитетным лицом. Тогда отец и мать могут утратить свое значение для ребенка. В своем внутреннем мире он создал их некое подобие. Шандр Ференце, психоаналитик, создатель учения об интроекции. Программа лишнего веса в психосоматике построена не только на заботе, любви и контакте с матерью, но и внутренней опоре, повреждение которой напрямую связано с фигурой отца. Одного его номинального присутствия в жизни ребенка недостаточно, чтобы он чувствовал себя целостным. Семья — это живая система, рождающаяся в отношениях между мужчиной и женщиной и расцветающая в детях. Но, к сожалению, количество разводов растет с каждым годом, и мужчины покидают семью. Или недостаточно ответственно относятся к воспитанию детей. Однако, вместе с ростом и распространением осознанного родительства растет и количество отцов, целостно включенных в развитие семьи и воспитание детей. Мы снова никого не обвиняем, но напоминаем, как важно нести ответственность за семьи, детей и своих супругов. Папа — это целостность, крепость, твердыня и опора. И именно отец отвечает за то, чтобы инстинкт самосохранения у ребенка не переходил в фазу выживания. Это глубинное ощущение безопасности, покоя и несравнимой ни с чем уверенности в том, что тебя защитят. Папа — это надежная фигура, стоящая за спиной у ребенка, поддерживающая его в течение всей жизни и оберегающая от любого зла. Папы очень важны и нужны, и необходимо почаще напоминать об этом, особенно мальчикам, выросшим без отцов. Мы не всегда имеем образы родителей, на которых можно учиться, но всегда можем взрастить мать и отца внутри себя, став любящим и крепким, добродетелью для своего ребенка. Лишний вес связан с фигурой отца не меньше, чем с фигурой матери. Когда ребенок растет без папы, рядом с отсутствующим или повреждающим отцом, он неизбежно обретает травмирующий детский опыт. Мы разберем несколько вариантов повреждения, чтобы вы могли построить гипотезы, как конкретно у вас фигура отца могла повлиять на набор лишнего веса. Здесь присутствует и определенная специфичность, наблюдаемая на практике. Травмы, нанесенные отцом, проявляются поздно, протекают скрыто, и их сложно определить даже тогда, когда смотришь прямо на них. По моим наблюдениям, это связано с тем, что травмы от отца активируют инстинкт самосохранения и изменяют нейрогуморальную регуляцию вегетативных реакций, включая пищевое поведение. Например, когда ребенок либо с раннего детства не знал своего отца, либо расстался с ним после 6 лет в результате развода родителей. Отец создает новую семью, заводит нового ребенка, а ты остаешься брошенным, ненужным, выкинутым. Горький вкус зависти, сожаления и неописуемой даже для взрослого человека боли обрушивается на ребенка, заставляя его всю жизнь думать о том, что он сделал не так. Отсутствие отца с раннего возраста наносит не меньшую боль, хоть и проживается как данность. Ты целый только наполовину, но за смирением и яростью прячется незатыкаемая дыра отчаяния. Бессознательно и неуловимо ты пытаешься найти ту половину, которую у тебя отобрали. При этом тело находится в реакции выживания, испытывая физически ощущаемый дефицит внутренней опоры. Лишний вес приходит после очередного переломного момента жизни, как та самая потерянная часть. Это может касаться не только случаев, когда ребенок растет без отца. Это может быть у каждого из нас, когда никаким образом не получается воссоздать себя изнутри, нового, целого и неуязвимого. Ведь где-то внутри, глубоко-глубоко, на троне стыда восседает чудовище, напоминающее, что ты сломанный, выкинутый и никчемный. Оно дышит в затылок каждый раз, когда мы пытаемся говорить, проявляться, творить и делать то, что нам нравится. Разговаривая со своими учениками, я нередко слышу метафоры. Я не чувствую себя собой. Внутри меня всегда пусто. Я пытаюсь чужой любовью заткнуть свою нелюбовь к себе и многое-многое другое. Метафоры, которые рождаются сейчас у вас, имеют первостепенную ценность. Попробуйте ответить на следующие вопросы. Как тело ощущает внутреннюю опору? Вы чувствуете себя защищенным? В какие моменты жизни вы чувствовали наивысшую уязвимость? Как вы помогаете себе в ситуациях, когда кто-то нарушает ваши личные границы? Когда нужно защитить себя при помощи гнева, вы плачете? Ощущаете ли вы неприятные ощущения в затылке, мышцах шеи и плечах, когда нужно постоять за себя? Ответьте на эти вопросы, но постарайтесь использовать ответы для рождения метафор. А мы продолжим двигаться дальше. Кроме ситуации, когда отца не было или он ушел, есть случаи, когда отец был внутри семьи, но мог быть отключенным, холодным, отвергающим, обесценивающим, мог иметь нарциссическое расстройство личности или психические заболевания, мог быть тираном, садистом или насильником. Каждое перечисление – это травмирующий детский опыт, в основе которого лежит уже не просто повреждение внутренней опоры, а изощренное и последовательное разрушение психики ребенка и ее глубинных механизмов бессознательного. Рассмотрим еще один вариант отца, когда он находится внутри семьи, не разводится с мамой, однако постоянно выключен. Он мягкий, инертный, подчиняется авторитарному слову жены и не хочет никаким образом тратить внимание и время на ребенка. Между ним и малышом постоянно находится телефон, телевизор, книга, газета, мысли. Всегда есть что-то, что уводит внимание от малыша, который, разумеется, ощущает это. Помимо инертности и склонности подчиняться жене, низкие защитные функции отца оказывают негативное влияние на созревающую психику ребенка. С раннего детства его начинает преследовать чувство, что никто никогда его не защитит. По сути, это тоже форма отсутствующего родителя, лишь номинально присутствующего внутри семьи. Он формирует между собой и ребенком непреодолимое расстояние, и лишний вес в будущем может стать тем самым мостиком, пытающимся соединить уже взрослого малыша с отеческой любовью. Почувствовать через еду то, чего тебе никогда не давали. Попытка обрести то, чего ты никогда не чувствовал. Подобные метафоры похожи на философию запретного плода, когда кажущаяся неважной фигура отца, которого никогда не было рядом, на самом деле оказывает колоссальное влияние на личность человека. Бывают и другие ситуации, когда отец присутствует внутри семьи, но оказывает прямое, жестокое, повреждающее действие. Нередко на месте отсутствующего родителя находится отец-нарцисс, который куда сильнее отравляет семью, переписывая личность ребенка, внедряя ему двойные послания и перманентное чувство несоответствия. Заслужить любовь нарцисса невозможно, поскольку он пустой изнутри. Ему недоступны и непонятны сложные чувства, а ребенок чаще всего используется как кукла, которую можно показывать и до определенного времени ею гордиться. Как только ребенок перестает вызывать одобрение нарцисса, тот сиюминутно отказывается от него. Самое тяжелое повреждение стыдом происходит именно рядом с нарциссом или нарциссом-истериком. Лишний вес может быть как защитой от незримых и неуловимых ударов, так и попыткой восполнить свою внутреннюю пустоту, где живет стыд. Так или иначе, на практике мы сталкиваемся с тем, что лишний вес в этом случае начинает набираться стихийно, нередко после предшествующего успешного похудения. Человек теряет связь с собой, будто из его руки выбивают прут, который ранее помогал сидеть на диете и приседать до потери сознания. А теперь нет никакой управы. Или еще один особо опасный тип отцов, нарочно причиняющих боль своим детям и женам. В одной из книг я рассказывала историю, как под Новый год девочка недостаточно обрадовалась папиному подарку, в ответ на что он вытащил всю семью во двор дома и на их глазах зарезал домашнего пса. Это по-настоящему страшные истории, касающиеся обычных людей, которые выросли, но продолжают носить раненую маленькость внутри себя. Подобный родитель опасен, жесток и непредсказуем. Он может гладить по голове, а через 2 минуты бить ремнем с тяжелой пряжкой. Это самое настоящее насилие, происходящее до сих пор за дверями внешне благополучных квартир. И наша с вами задача, задача выросших маленьких детей, превратить эту травму в источник ресурса так, чтобы протянуть себе руку и вытащить себя из той пожирающей тьмы. У ребенка формируется убеждение, что если рядом с отцом ты находишься в опасности, то чего еще можно ожидать от внешнего мира? Когда отец, призванный создавать в доме чувство спокойствия и безопасности, начинает создавать своим присутствием ощущение угрозы для членов семьи, это ощущение само по себе начинает формировать детский травмирующий опыт. Приходится не только защищаться, но и обучаться той жестокости, с которой ты столкнулся в детстве. Когда нет защищающей фигуры, ты и сам начинаешь на себя нападать. Еда может стать способом самонаказания, а лишний вес — визуальным подтверждением собственной никчемности, беспомощности и бестолковости. Это тоже метафоры учеников, с которыми мы разбирали влияние отца на набор веса. Давайте обратимся к вашим ассоциациям и аллегориям. Я снова задам вопросы, а вы попробуете использовать для ответов абстракцию, а не логику. Как я чувствую себя, когда хочу себя наказать? Умею ли я просить себя о помощи? Почему мне кажется, что никто меня не спасет? Мне стыдно быть собой или стыдно за то, что со мной сделали? Умею ли я одобрять и хвалить себя? Какую роль своего отца я сейчас играю для себя? Запишите ваши ответы так, как вы посчитаете нужным. Мы учимся доверять, слышать и помогать себе жить дальше. Давайте послушаем еще одну живую историю, которую мне доверил маленький большой мальчик, выросший рядом с повреждающими родителями. Когда отец был не в духе, он запирал меня в будке с нашим псом Тимохой. Помню, мне было 3 года, а я прижимался к его теплому боку и колотился от холода. На улице зима, темно, а мы 2 щенка в будке. Тимоха вырос здоровым дворовым псом. Какая-то помесь с алабаем. Потому как 9 лет он был выше меня, и я его любил. Когда отец хотел меня высечь, Тимоха всегда защищал. Однажды отец чуть его не пристрелил за то, что тот набросился на руку с ремнем и загородил меня с собой. 5 лет я сам научился уходить к нему в будку. Сделал там берлогу, одеяло притащил, стенки обил кусками старых пальто. Тимоха был добрым и умным псом. Все мое детство для меня — это он. Мои братья никогда не были в будке. Их отец почему-то не наказывал, а мать не приносила еду в жестяной миске. Чем заслужил такое, не знаю. Учился как мог. В первом классе читал лучше всех, а их это только злило. Принесу дневник, меня им отходит. Но я рано перестал их считать родителями. Отказался. И, думаю, правильно сделал. Потом Тимоха заболел, когда мне было уже лет 15. Я здоровым стал, вопреки всему повезло. Видимо, в деда пошел. И умом вроде не обделен, и в росте потом под 2 метра вымахал. И я был с ним до последнего вдоха. Плакал первый раз в жизни. Держал его огромную морду на своих руках. Уткнулся ему в нос. И слушал, лишь бы дышал. А он перестал. Я его закопал, крестик поставил. Потом пришел домой, забрал свой мешок и ушел оттуда навсегда. Никто мне не звонил. Никогда. Не искал. Да мне не надо было. Жизнь трудная оказалась, но пробился. Бился, пока в 40 лет не слег с диабетом. Сказали диету держать, а я не могу. Меня рвет в горле, я жрать хочу. И так меня ломало изнутри, что на стенку лез. А потом жена говорит: «Поехали к Тимохе твоему». Поехали. Нашел его могилку. Сколько лет прошло, а память помогла. Ревел. Потом через 2 недели мне жена щенка принесла. Говорит, на работе прибился, спасти душонку его надо. А я только рад. Легче стало. Жрать уже неохота. Но внутри все равно пока свербит. Что же такого им сделал? Почему они так со мной? Мы не можем ответить на эти вопросы, как и автор истории. Нам и не нужно, потому что ребенок никогда не выбирает тот опыт, через который ему приходится проходить. Но будучи взрослыми и осознанными, мы можем использовать уникальные возможности нашего мозга, чтобы запускать процессы самовосстановления. Для этого и нужно превратить травму в источник ресурса, насколько бы непостижимо это ни звучало. Данный процесс претерпевает удивительные метаморфозы при комплексной работе с психотерапевтом и развитии навыка ауторегуляции. Для этого давайте выполним еще одно психосоматическое упражнение. Упражнение тела. Вид – телесно-ориентированная арт-терапия. Количество шагов – 5. Наше тело хранит внутри себя боль от всех ударов, которые нам пришлось вынести. От ударов как физических, так и нанесенных словами, и даже обыкновенной нелюбовью. Когда мы находимся вдалеке от этого осознания, удары болят. Стоит направить свое осознаваемое внимание на то, что происходит внутри, озвучить это страдание и признать право на исцеление, как тело начинает отпускать. Сегодня мы используем с вами технику ресурсного рисунка. Шаг первый. Возьмите лист А4 и восковые мелки или краски. В работе с арт-терапией и ресурсными рисунками я большее предпочтение отдаю мягким восковым мелкам, так как они являются продолжением пальцев или гуаши, чтобы вы могли рисовать руками. Так мы изучаем и развиваем телесность, активируя связь мозг, плечо, кисть, и получая дополнительные ответы из бессознательного при помощи метафор и образов. Шаг второй. Выделите специальное время для выполнения данного упражнения. Уединитесь в комнате, где никто не будет вас беспокоить. Прежде чем приступить к рисованию, сфокусируйтесь на своем теле. Обратите внимание на то, что каждый лишний килограмм – часть некой программы, которая лежит глубоко в тех ранах, которые прячутся до сих пор внутри вашего тела. Увидьте эти раны. Пусть воспоминания просто приходят, не отторгайте и не переключайте их слишком быстро, просто наблюдайте. Шаг третий. Теперь возьмите первый мелок и нарисуйте тот образ, который хотите присвоить лишнему весу. Он может быть любым, я не буду ограничивать вашу метафору примерами. Позвольте метафоре родиться на холсте. Теперь возьмите мелок другого цвета и нарисуйте всю правду, которая скрывается внутри метафоры лишнего веса. Все прошлые раны, незаживающие и гниющие, нарисуйте каждую, используя метафору и вырождая из себя боль, сидящую внутри. Шаг четвертый. Посмотрите на свой рисунок. Какие мысли к вам приходят? Возьмите самый темный мелок и напишите вокруг рисунка все мысли, случайные или устойчивые. А теперь давайте позволим рисунку ожить. Берем яркий мелок и рисуем вокруг каждой раны ореол исцеления. Но не просто механически, а телесно пропуская через себя целостность. С каждым прикосновением к холсту вы наполняете себя невероятным ощущением восполнения, поддержки, обновления. Буквально выходите из того прошлого, которое все это время цеплялось за вас через эти раны. Вам может стать жарко, можете захотеть начать двигаться. И действительно, можно встать, подтянуться, порычать, подышать, подвигаться. Затем вы снова садитесь за рисунок, берете красный мелок и зарисовываете все, что находится в контуре образа лишнего веса. Это любовь, это страсть, это энергия побуждения, это невероятная сила, которую невозможно спрятать или подавить. Почувствуйте, что все это время лишний вес не был вашим врагом. Он помогал телу справляться с ранами, с болью, с несправедливостью жестокого мира. Шаг пятый. Теперь же, когда ваше внимание обращено внутрь себя, можете сказать своему телу, что лишний вес больше не нужен. Теперь вы сами будете себя восстанавливать, сочетая в себе образы доброй любящей матери и защищающего отца. С этого момента вы начинаете присутствовать внутри себя, а значит, начинается время удивительных изменений. Сохраняйте это ощущение внутри себя так долго, как получится. Пищевой запой и взрослые дети алкоголиков. Проблема тех, чей родитель алкоголик, заключается в том, что родители алкоголика не существуют. Просто потому, что алкоголик – это тот, кто не может оставаться достаточно трезвым, чтобы вырастить своих детей. Рупи Каур, поэтесса. Особое внимание следует уделить отцам-алкоголикам, повреждающим собственного ребенка и несколько поколений после него. В психосоматике лишнего веса я использую гипотезу пищевого запоя, когда алкогольные запои отца становятся в будущем неконтролируемыми пищевыми срывами ребенка. Разные по существу, однако абсолютно идентичные в психическом поведении и неуемной тяге к тому, что нужно получить любым путем. Ребенок, выросший с алкоголиком, способен поставить табу на алкогольные напитки, но сценарий внутри бессознательного потребует того, чтобы его написали. Пищевая зависимость – это единственный социально одобряемый вид зависимости, незаметный и разрушительный для тела. И в какой-то момент еды становится больше, она обретает новые смыслы. С ее помощью можно отдыхать, веселиться и поднимать себе настроение. Когда поешь, мир вокруг тебя становится более ярким. Это точно такая же зависимость, только в более социально приемлемой форме. Ведь табу против алкоголя есть не что иное, как внутренний стыд, питающий страх того, что кто-то увидит в тебе тень твоего вечно пьяного родителя. Пищевой запой приходит тогда, когда ребенок начинает жить свою жизнь, строить свою семью и старается доказать самому себе, что он не такой, как его отец. Но сейчас мы говорим только о лишнем весе. Однако следует учитывать факт, что детство в алкоголизированной среде необратимо меняет ребенка. Его поведение, характер, паттерны поведения и даже бессознательные автоматизмы. Они пропитываются ядовитой средой рядом с монстром, который был твоим родителем. Дети знают, когда этот монстр возвращается, и учатся выживать рядом с ним. Однако само это выживание меняет их собственную личность. Лишний вес приходит в ответ на пищевые запои, и здесь могут быть сложные метафоры о защите, пытающиеся спрятать маленькость от монстра. Взрослым детям алкоголиков, далее ВДА, в обязательном порядке следует обратиться за квалифицированной психотерапевтической помощью, особенно в случаях, когда кажется, что детство никак не повлияло. Травмирующий детский опыт можно не замечать десятилетиями. Он действует незаметно и незримо приводит к болезни, лишнему весу и к такому глубокому, но явному несчастью. Задача заключается в том, чтобы увидеть себя среди всей этой грязи и помочь себе из нее выбраться. Нередко наиболее уязвимых людей, столкнувшихся с травмой, болезнью или тяжелой жизненной ситуацией, обвиняют в некой вторичной выгоде, которую они якобы имеют от лишнего веса, алкоголизма, болезней и прочего. Данная теория активно паразитирует в психосоматике и психологии, являясь не менее порочной и ошибочной, чем псевдонаучная гипотеза рептильного мозга. Насаждаемый маркетингом и попытками упростить подход к такому сложному и многослойному объекту, как человеческое сознание, подобные теории навешивают ярлыки ложной ответственности, стыда и вины. Подробнее про несостоятельность вторичных выгод я подробно рассказываю в своей первой книге «Психосоматика тела говорит» в расширенном и дополненном издании. Сейчас же мы с вами должны обозначить и принять презумпцию невиновности. Лишний вес не имеет вторичных выгод, как и специфичные изменения личности в ЭДА. Пищевой запой является следствием того горя, которое хранит внутри себя ребенок-алкоголика. И немаловажную роль в этом горе играет стыд, как бы парадоксально это ни звучало. Стыд за свою историю, за свою семью. За то, что кто-то когда-то узнает, что твои родители любят бутылку больше, чем тебя. И за то, что на них противно смотреть. Обратите внимание, этот стыд слеплен с отвержением, омерзением и невыносимой тягостью пребывания рядом с постоянно отравленными и отравляющими родителями. Взрослые мужчины и женщины, выросшие в дисфункциональных алкогольных семьях, примеряют на себя маски трудоголиков, неврастенников, ведя такую же двойную жизнь, как и их родители. Только если последние заглушали выпивкой то, что прятали от взгляда общества, то их выросшие дети сталкиваются с этим каждый день лицом к лицу. Из научной литературы следует вынести несколько специфических изменений характера ВДА, чтобы увидеть склонность к двойственности. Поведение спасателя или жертвы. Манипуляции и жонглирование фактами при защите себя от критики. Приступы ярости. Интеллектуализация. Преувеличение полученного ущерба. Приукрашивание событий. Сплетни. Показная некомпетентность. Показное превосходство. Показная растерянность. Ложь. Отказ от общения. Шутовство. Отказ прекратить общение с повреждающим взрослым. В специальной литературе подобные двойственные изменения личности также называют синдромом взрослого ребенка. Когда ты физически вырос, но психически остался в старой парадигме жизни рядом с пьяным родителем. Беспомощным, опасным, непредсказуемым и каждый раз бесконечно жестоким. Именно его девиантное поведение раскалывает личность ребенка пополам, делая его хамелеоном, способным подстраиваться к кому угодно, кроме самого себя. В ЭДА не знают, какой их истинный цвет, ведь никто и никогда не называл его для них. И процесс восстановления начинается именно здесь, с попытки отключиться от внешнего и направить все свое драгоценное внимание на самого себя. Список характерных особенностей человека с синдромом ВДА. Мы оказались в изоляции и стали бояться людей и властных фигур. Мы постоянно ищем одобрение и потеряли себя в этом поиске. Мы боимся разгневанных людей и любых критических замечаний в свой адрес. Мы стали алкоголиками, либо вступили в брак с алкоголиками, либо нашли другую зависимую личность, например, трудоголика, чтобы удовлетворить свою болезненную потребность в покинутости. Мы занимаем позицию жертвы, и эта черта определяет наши любовные и дружеские отношения. Мы слишком ответственны, нам проще заниматься проблемами других, чем решать свои. Это позволяет не замечать собственные недостатки. Мы испытываем чувство вины, когда защищаем себя, а не уступаем другим. Мы стали зависимы от эмоционального возбуждения. Мы путаем любовь с жалостью и склонны любить людей, которых можем жалеть и спасать. Мы запрятали вглубь себя чувства из травмирующего детства и утратили способность испытывать или выражать их, потому что это причиняет слишком сильную боль. Мы сурово осуждаем себя, у нас не развито чувство собственного достоинства. Мы зависимые личности. Мы панически боимся быть брошенными и делаем все, чтобы удержать отношения, лишь бы не испытывать болезненное чувство покинутости, доставшееся нам от жизни с нездоровыми людьми, которые никогда не были эмоционально с нами. Алкоголизм — семейная болезнь. Мы стали параалкоголиками и переняли все признаки этой болезни, даже если не употребляли спиртное. Параалкоголики скорее реагируют, чем действуют. Тони Аллен, один из основателей сообщества ВДА, 1978 год. Нередко вырастая, ВДА пытаются заблокировать воспоминания о детстве, пропитанном алкогольным ядом. Поэтому сейчас нам необходимо погрузиться в его ядовитую почву для того, чтобы попробовать обнаружить гипотетическую связь с лишним весом. Почему именно пищевой запой? Неужели это просто сбой в дофаминовой системе поощрения? Или это нейробиологический феномен выученной зависимости? А может, все-таки дело в том, что стыд у детей-алкоголиков становится частью их генома? Последняя, конечно, метафора. По крайней мере, в настоящий момент, пока исследования не доказали обратное. Однако эта метафора явно показывает то, как стыд глубоко проникает внутрь психики, заставляя ребенка чувствовать себя чужим в среде, в которой он не выбирал рождаться. Именно он, как наиболее здоровый член семьи, будет конфликтовать, ругаться, выяснять отношения и бороться за правду. И каждое новое поражение в этой заведомо проигрышной битве будет вколачивать гвоздь в его уже сформированные трещины. В трещинах поселится стыд. За себя, за пьяного родителя, за взгляды прохожих, за сплетни соседей и одноклассников. Только представьте, вообразите, насколько это сложный конфликт, чудовищный и нечестный. Ребенку нет места в доме, но и окружающий мир отвергает его, навешивая ярлык ребенка-алкоголика. А если пьют оба родителя? А если рядом нет вообще ни одного светлого взрослого, способного поддержать малыша? Или вовсе спасти его? Потому что именно спасение нужно детской душе, заточенной в плену этой непрекращающейся пытки. Но мы знаем, что этот ребенок выживет. Он сможет. Он станет. Он вырастет из каждой своей трещины, сожмет зубы и начнет уничтожать все, что пыталось сделать его не таким. Однако истинная победа будет одержана много позже, когда он позволит себе прекратить сражение. Можно потратить всю жизнь на попытки выбраться из плена алкоголиков, но так и не увидеть, что прутья этого плена расставлены только внутри психики. Лишний вес, пищевые запои, тяга к сладкому и поощрение себя избранными продуктами или напитками – это топливо для боя. Вы воин, который победил еще тогда, когда родился на этот свет. Теперь можно закончить сражение и разрешить своему собственному телу просто жить. Разрешить себе просто жить. Разрешить всем мыслям, копьям остановиться. Вы никого не должны прощать, не должны никого любить, не должны скрывать свою историю. Вы вообще никому ничего не должны. Сделайте вдох, выдох. И давайте послушаем еще одну живую историю. Она поможет нам понаблюдать за голосом тела в поисках подсказок о лишнем весе. Когда на приеме у психолога меня спросили, что самое главное я поняла из своего детства, ко мне пришло осознание. Бутылка всегда была важнее меня. Я не стала отвечать на этот странный вопрос специалисту, который пытался на первой консультации вскрыть мой единственный секрет. Я его погрузила так глубоко внутрь себя, что даже сама начала забывать о нем. У меня вообще мало воспоминаний о детстве. Оно началось намного позже моего рождения. Но это осознание я забрала с собой. Принесла домой и еще несколько недель думала о том, что в моем детстве бутылка всегда стоила дороже меня. Когда в 7 лет у пивного ларька меня избили пьяные мужики, и я вернулась домой без денег и без пива. Мама отвесила мне такую оплеуху, что я отключилась прямо у порога. Она перешагивала через меня. Потом я кое-как очнулась и уползла под стол, где было мое место, моя берлога. Там я и жила. Бутылка всегда была важнее. Дома грязно, темно, холодно. Я одна. Иногда приходили собутыльники. Ко мне никогда не приставали, а вот с матерью делали все, что хотели. Я все видела. Я все всегда видела. И никому не было до этого дела. Соседи не разрешали мне играть во дворе. Гоняли палками. Нельзя было выходить одновременно с ними в подъезд. Могли ударить. Как будто я тоже пила. Почему-то ярость застилает глаза, когда думаю об этом. Неужели они не видели, что я просто ребенок? Что я в беде? Я была худой, вечно лохматой, грязной, с ссадинами, одета в какие-то серые одежды. Наверное, была похожа на домовенка. Бутылка всегда важнее меня. Да, это и правда было так. Почему-то, когда думаю об этом, не испытываю ничего. Пусто внутри, тихо. Мне повезло. В 10 лет я пошла на мост над железнодорожными путями, где недалеко от моего дома ходили поезда. и хотела сделать то, о чем уже давно думала. Уж очень хотелось есть, а еды не было несколько недель. Только объедки после собутыльников. Они кидали их под мой стол, и я доедала. Шла к мосту со странным приятным чувством. Радостно было, что все закончится. Станет тихо, темно, пусто. Залезла на перила, свесила ноги и ждала поезд. Люди с серыми тенями шли мимо. А может, меня и не существовало? Может, я уже умерла под своим столом? Не знаю. Но было спокойно. Наверное, от того, что мне уже не надо было возвращаться обратно. А значит, все будет хорошо. Потом вдалеке показалась электричка. И в этот момент я почувствовала рывок. Кто-то резко за шкирку выдернул меня с моста и прижал к себе. Мне повезло. Меня нашла моя настоящая мама. И началось мое детство. Она привела меня к себе домой. Там было чисто, светло и приятно пахло. Я помню каждое мгновение этих воспоминаний, каждую секунду. Она набрала мне настоящую ванну с пеной. Она мыла меня, аккуратно расчесывала мои, оказывается, золотисто-русые волосы. Потом отвела в комнату и положила в кровать. И это стала моя кровать. Она уходила и приходила. Называла меня солнцем, солнышком. Была доброй, и глаза у нее светились. Знаю, что она ходила к той женщине, которая выбрала бутылку вместо меня. Знаю, что забрала какой-то мой документ. Знаю, что как-то сделала так, что смогла взять меня под опеку. Это она мне уже потом рассказала. Через год я начала называть ее мамой, а мама называла меня доченькой. А все темное я спрятала внутри себя так, чтобы забыть. И забыла. Не каждый секрет должен быть рассказан, но каждый ребенок должен быть согрет и любим. В основе человекоцентрированного подхода лежит заповедь Гиппократа «Не навреди». Ни один процесс работы не должен повреждать вашу целостность. Я продолжаю развивать данную концепцию внутри теории дома, рассказывая специалистам помогающих профессий о том, что в процессе психологической или психотерапевтической работы внимание должно быть направлено на сохранение и мягкость подхода, развитие навыков ауторегуляции у клиента. Сам человек должен быть мотивирован к изменениям. Только являясь непосредственным участником процесса, он способен достигать качественного результата. Недопустимы резкие изменения, так как они способны нарушить психоэмоциональный баланс, сформированный психикой в процессе жизни. Любые его нарушения приводят к обострению психосоматических симптомов. Ведь все опорные конструкции, выстроенные в процессе выживания, требуют уважения и бережного сохранения для последующего обновления. Это необходимо учитывать с каждым человеком, так как у каждого из нас своя личная уникальная история. Поэтому следующее упражнение можно пропустить, если чувствуете, что в настоящий момент не обладаете ресурсом для его выполнения. Нам и самим нужно научиться быть бережными к себе и никогда не выступать против себя. Не нужно ковырять травму, но можно помочь себе озвучить и отпустить то, что так долго оставалось утопленным во внутренней бездне секретом. Упражнение «Исповедь взрослого ребенка алкоголиков». Вид «Аутотренинговая терапия». Мы будем выполнять его бережно и осторожно. Я попрошу вас внимательно слушать тело и остановиться в любой момент, как только почувствуете, что на сегодня достаточно. Это упражнение для озвучивания и переосмысления тех чувств и эмоций, которые мы порой запираем внутри себя. Упражнение выполняется просто. Вы занимаете удобное положение сидя, расслабляете плечи, шею, успокаиваете дыхание и повторяете за мной следующие слова, бережно распутывая внутренний клубок, который привыкли хранить внутри себя. Теперь это все можно отпустить. Когда будете готовы, повторяйте за мной. Я есть здесь и сейчас. Я существую. Я мыслю. Я имею право на то, чтобы сделать следующий вдох. Никто и никогда не отберет у меня право на жизнь. Я прошел тяжелый жизненный путь. Этот путь сделал меня таким, какое есть сейчас. Я благодарю себя за то, что я смог выжить вопреки, вырасти вопреки, забрать себе свое и стать собой. Настоящим, живым, способным принимать себя таким, какой я есть. Я знаю, что такое носить несчастье внутри себя. Я знаю его оттенки, его запах, невидимые ноты. Несчастье долго следовало за мной по пятам. Но сейчас во мне есть силы увидеть, что все это время я рассыпал перед ним хлебные крохи. Стыд. Чувство вины. Стеснение. Непонимание себя. Отвержение. Одиночество. Несчастье питалось той маленькой частью меня, которую я пытался изменить, переделать, переписать, вычеркнуть из себя. Эта маленькая часть — это я. С нее начался мой путь. И именно ей пришлось принять на себя самый больной удар. Но благодаря ей я вырос. И теперь выбрасываю хлебные крохи. Мне не может быть стыдно за то, чего я не совершал. Я освобождаю себя от чувства стыда. Ведь вырос именно таким взрослым, который теперь может защитить мою маленькую часть. Я живой человек. Я неприкосновенен. Я выбрасываю чувство вины. Мой родитель выбрал свой путь. Я не обязан больше следовать по его следам. Я очищаю свою историю ото всех следов его существования во мне. Я никогда не был его частью. Он никогда не был частью меня. С этого момента я отказываюсь от обвинений и попыток изменить прошлое. Я выбрасываю стеснение. Это история моего родителя. Не моя. Мне нечего стесняться. Ведь на самом деле в глубине себя я горд тем, сколько силы я приобрел по пути жизни, сколько навыков и способностей мне пришлось развить, каким удивительным человеком смог стать и сколько всего мне еще предстоит добиться. Я выбрасываю непонимание. И с этого момента буду заботиться о себе больше, чем о внешнем впечатлении, которое произвожу. Мои потребности, мои желания будут иметь приоритетное значение для меня. Я — приоритет. Я — правда. Я — истина. Я — жизнь. Я выбрасываю отвержение и одиночество. И со следующего вдоха знаменую переход в центр себя. Я есть внутри себя. Все пространство внутри меня предназначено для наполнения. выбрасывая крохи, отпускаю несчастье и высвобождаю место от всего мусора, накопившегося внутри меня. Я — чистота. Я чистый, невинный, непорочный. Я святой. Встаю на свою сторону и дарю себе столько любви, сколько необходимо моему сердцу, дыханию, моему телу. Столько, сколько нужно моей маленькой части, чтобы ожить и покинуть прошлое. Я протягиваю руку самому себе и приглашаю себя в свою новую жизнь. Я есть здесь и сейчас. Я существую. Я мыслю. Я имею право на то, чтобы сделать следующий вдох. Никто и никогда не отберет у меня право на жизнь. Я прошел тяжелый жизненный путь. Этот путь сделал меня таким, какой я есть сейчас. Травмирующий детский опыт и внутренний ребенок. Дети по существу являются пленниками своих родителей, и те по своему желанию могут превратить их во что захотят. Эрик Берн, психолог, психиатр, основатель трансакционного анализа. Травмирующий детский опыт — это различные травмирующие события или обстоятельства, затрагивающие детей в возрасте до 18 лет и причиняющие психический или физический вред. Последствия подобного опыта закладываются внутри организма подобно бомбе с часовым механизмом, взрыв которой произойдет в самый неподходящий момент уже во взрослой жизни. Систематические обзоры и метаанализы подтверждают этот факт. Когда мы говорим о травмирующем детском опыте, то выходим за рамки гипотез. Это формулы, последовательности и закономерности, в которых больше нельзя сомневаться. Каждый удар, каждая затрещина, каждое пристыжение и каждый эпизод с криком откладывают отпечаток на психике и физике ребенка. А если родитель системно использует деструктивные формы воспитания, то неизбежно превращается в источник детского травмирующего опыта. В рамках третьей главы нас с вами интересует связь между подобным опытом и лишним весом. Начнем исследование именно с повреждений, которые на первый взгляд не имеют прямой связи с пищевым поведением. Например, в семьях, в которых вечер оказывается единственным безопасным временем суток. Именно вечером можно выключить инстинкт выживания, расслабиться и поесть. Успокоить себя так, как это возможно прямо сейчас, не думая о том, что может случиться завтра. Выключиться из бесконечной суеты и бесконечного контроля. Вечер в дисфункциональной семье может быть также источником страшного стресса, когда пьяный родитель возвращается домой, а ребенок уже по одному обороту ключа считывает, в каком состоянии его отец или мать. Ведь дальше ему предстоит активировать все свои способности, навыки и таланты, чтобы избежать физического и психоэмоционального насилия. Подобные ситуации крайне специфичны даже для взрослого человека, а для ребенка становятся настоящим испытанием. Его тело по инерции застревает внутри этого опыта, а психика начинает тратить невероятное количество ресурса, чтобы скомпенсировать травму. Тревожность, сверхэмпатичность, склонность к гиперконтролю и зависимость от похвалы или любого одобрения являются результатом массивного нейробиологического сдвига, происходящего как на уровне клеток головного мозга, так и внутри личности подрастающего ребенка. Постоянная усталость, ощущение эмоциональной ямы и безысходность обрушиваются на взрослого, который выбрался из темноты прошлого, но так и не смог стать счастливым. Исследования также показывают, что детские травмы приводят к снижению синтеза нейротрофического фактора мозга, нейронного биомаркера, участвующего в нейрогенезе у детей. Отсюда следует склонность к депрессии, апатии и деменции в будущем. Перечисленные факторы негативно влияют на ауторегуляцию, в том числе на регуляцию пищевого поведения. Однако, есть ли все-таки прямая связь? Или правильнее сформулировать вопрос по-другому? Что конкретно произошло с ребенком в детстве, из-за чего во взрослом возрасте сработал пусковой механизм набора лишних килограммов? Как вы догадались, ответ на этот вопрос кроется в эмоциональном заедании, а вернее в таком более специфичном термине, как пищевая зависимость. Однако тут нас поджидает очередная головоломка. Все дело в том, что исследователи не могут найти четкий ответ, как конкретно посттравматическое стрессовое расстройство, полученное в результате негативного опыта в детстве, влияет на лишний вес. Получается русская рулетка. Травма может привести к набору веса, а может и не привести. Нас такой ответ не устраивает. Поэтому на помощь приходит умение слушать тех, кто рассказывает свои истории, и изучать свои собственные. Пищевая зависимость имеет характерную особенность – ускользание. Мы твердо решаем сегодня продержаться без жирного и жареного, но когда в холодильнике взгляд находит котлету с картошкой, все рациональное и категоричное мышление вдруг отключается. Пробуждается некий внутренний голос, который буквально говорит тебе: «Ничего страшного не случится, съешь». Ты ешь, но сразу после этого прорывается другой голос, кусающий и жестокий, уличающий тебя в слабости, полноте и полном отсутствии силы воли. Вот именно в происхождении этих двух голосов и скрывается история лишнего веса. Они могли родиться между двумя родителями, один из которых повреждал, а другой поддерживал, но не защищал полноценно. Например, когда женщина остается рядом с мужем, который систематически употребляет алкоголь и бьет детей или ее на глазах у детей. Или когда один родитель в одной ситуации повреждает, а в другой меняет маску и активно проявляет любовь, заботу и ласку. Чтобы стало понятнее, давайте посмотрим на травмирующий детский опыт под иным углом, вернее, с позиции разных субличностей. В процессе жизни мы проживаем разные обстоятельства. В некоторых нам приходится вырастать, развиваться и обучаться чему-то новому. В самые кризисные моменты внутри рождаются субличности. Основными сегодня в классическом психотерапевтическом подходе являются внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель. Это несправедливо, однако основная мишень для травмирующего опыта в детстве – наиболее уязвимая субличность внутреннего ребенка, из которого с течением времени вырастают другие две. Но вдруг внутренний ребенок не пережил этого опыта, а дальше продолжила жить только физическая оболочка. Что если именно он и есть то самое чудовище, живущее внутри бездны? Именно он пробуждает звериный голод, тем самым забирая себе свое, с боем, с когтями, с клыками, лишь бы больше никто ничего никогда у него не отобрал. Маленькость, не обнаружившая любви в этом жестоком мире, превратилась в гниющую черноту, засасывающую внутрь себя. Все наши эмоции, чувства, тело, воспоминания, все летит в вечно голодную бездну. Раненый ребенок — это не беспомощное существо, каким мы привыкли его себе представлять. Это зверь, который стал зверем, чтобы выжить. Вместо мягких объятий он сталкивался с шипами и когтями. Вместо добрых слов слышал ругательства и оскорбления. Вместо поцелуев получал злые укусы, а вместо любви — холодный бетонный пол клетки. В нее его выбросили и оставили. И каждый лишь вколачивал новый прут в ее стену. С чего мы вообще взяли, что внутренний ребенок слабый? Именно он управляет телом, начиная от нейробиологической активности нейронов, заканчивая вегетативными реакциями тела. Это он выучил, что надо реагировать так, а не иначе. Именно внутренний ребенок управляет бессознательным, всеми, абсолютно всеми случайными мыслями и реакциями, которые не случайны, а являются переменными уже прописанной внутри вас формулы. Именно он управляет сознанием, заставляя вас думать, чувствовать и быть тем, кем вы не хотели стать. Он забирает желания, мышление, голод, аппетит, наслаждение. Он есть начало, и он есть конец. На секунду остановитесь. Почувствуйте. Кто на самом деле в этот момент пробудил неприятное ощущение дрожи внутри тела? Кто заставляет вас встать и начать ходить по комнате? Он не хочет быть узнанным, ведь считает себя ошибкой. Он не хочет быть спасенным, ведь его место ему давно показали. Он не хочет быть живым, потому что давно уже умер внутри нашей заученной тишины. Внутренний ребенок. Мы привыкли жить суетливую жизнь, наполненную всем чем угодно, кроме нашего собственного присутствия. Мы привыкли переделывать себя под чужое мнение, подобно тому, как скульптор грубым молотком подгоняет скульптуру под некий идеал. Мы привыкли исправлять свои и чужие ошибки, запрещая себе увидеть, что можно все оставить как есть. Мы привыкли, что нас нет. Внутренний ребенок есть начало и конец, и сейчас, когда мы дошли до конца, будем возвращаться в начало. Лишний вес становится источником единственной возможности почувствовать маму. Внутренний ребенок, замерший и одинокий, спрятанный в теле уже взрослого человека, продолжает пытаться почувствовать ее касание. Он никогда не сможет осознать, что его реальная мама не даст того, чего так не хватало. Но может увидеть истинный источник материнской любви внутри вашего внутреннего взрослого и внутреннего родителя. Мы разрезали сердцевину луковицы лишнего веса, и сейчас, наблюдая, как распадаются ее лепестки, можем насладиться моментом тишины. С вами всегда все было в порядке. Сделайте спокойный вдох и спокойный выдох. Это осознание никто никогда у вас не отберет. Но оно не является приговором или диагнозом. Это лишь состояние, в котором вы находились. А теперь имейте возможность навсегда покинуть его. Как? Об этом мы с вами уже говорили. Однако в кризисные минуты тяжелых переживаний мы по-прежнему не можем достаточно поверить в самих себя. Поэтому я напомню, что важнейшая суперспособность вашего мозга — нейропластичность, а также возможность к самосознанию. Выжившие дети алкоголиков рассказывают: «У меня нет возраста. То, что мучило меня в 5 лет, продолжает терзать в 45. Я чувствую, что застрял внутри пещеры наедине с чудовищем, которая жрет меня по кускам. Я так долго чувствовал себя не таким только из-за того, что в одиночку прятал секрет своих родителей. Именно я нес, несу и буду нести ответственность за то, что они выбрали бутылку вместо меня. Лучше всего в своей жизни я научился разочаровываться, никогда никому не доверять, не просить о помощи, ни на что не надеяться, даже на самого себя. Я много работаю, потому что так могу чувствовать хоть что-то. Или наоборот. Могу не чувствовать и не вспоминать. Иногда мне кажется, что работа для меня — это возможность быть тем самым роботом, которым меня сделали. В отношениях я всегда отдаю слишком много, потому что мое детство научило меня этому. Я обслуживающая единица. Я отдаю всю свою преданность тому, кто снова и снова предает меня ради бутылки. Когда кто-то заботится обо мне, я испытываю ужасные чувства. Мне кажется, что я никогда не смогу расплатиться за ту кроху внимания, которую мне уделили. Все дефекты и оборонительные стратегии поврежденного внутреннего ребенка могут стать новыми навыками и талантами. Если до этого момента мозг обучался автоматически, теперь вы становитесь дирижером оркестра и начинаете использовать полученный опыт для своего развития и роста. Теперь, вместо того, чтобы оплакивать могилу внутреннего ребенка, можно позволить ему ожить. И это воскрешение ознаменует новый этап вашей жизни, когда вы разрешите себе пробудиться во всей своей неправильности, естественности, яркости и жизни. Детские травмы приходится носить в темноте могилы внутреннего ребенка, но истинное исцеление начинается тогда, когда мы вдруг осознаем, что на самом деле ничто не способно его убить и даже поранить. Ведь выросшие из него две другие субличности всегда находятся рядом. Внутренний взрослый и внутренний родитель оберегают, защищают и бережно заботятся о внутреннем ребенке. Но, чтобы процесс начался, нужно наполнить внутреннее пространство собственным присутствием. Давайте послушаем еще одну живую историю. Однако, если вы захотите прервать прослушивание, сразу переходите к упражнению. Мне было 11 лет. Это случилось в ночь на 10 мая. Мать ушла работать в ночную смену в пивной ларек и оставила нас с сестрой дома. Отчим ожидаемо напился на празднике Победы и пришел вечером в той самой кондиции, когда от твоего умения сливаться со стеной напрямую зависит чья-то жизнь. Сестра уснула на втором этаже кровати. А вот мне не повезло в тот раз. Отчим в какой-то момент вспомнил о моем существовании, притащил на кухню и начал читать лекцию о том, какая я зажравшаяся дрянь. Не понимаю, как хорошо живу, и знать не знаю, что в блокадном Ленинграде люди котов ели. В это время на табурете под столом спал кот. Он прожил с нами 3 года до знакомства с отчимом и был моей единственной отрадой. В то время меня ненавидели и мать, и дед с бабкой, и младшая сестра, травили в школе и во дворе. Отчим поставил на плиту сковородку и включил конфорку, а потом схватил за шкирку кота, взял нож и перерезал ему горло над раковиной с грязной посудой. Ему не удалось убить с первого раза. Кот кричал от боли, и он полоснул его еще. Кровь хлестала фонтаном. От ужаса я не смогла даже пошевелиться. Но я никогда в жизни не забуду этот визг моего кота и ощущение, как тело превращается в каменную глыбу, и руки с ногами просто перестают слушаться. Отчим отрезал у кота заднюю ногу и кинул ее в сковородку. Прямо так, смехом. И ужасно завоняло паленой шерстью. Последнее, что я помню, это как передо мной поставили эту самую сковородку и швырнули вилку с приказом сожрать все. Дальше пробел. А после я уползала из кухни в слезах под мат и угрозы. Я не чувствовала рук до локтей и ног до коленей. Я кое-как забралась на свою кровать, прикрылась подушкой и отрубилась. На утро, когда я проснулась, мама уже все прибрала и нажарила на этой же сковородке котлет. Наорала на меня за то, что я проспала в школу. Но через 2 недели принесла нового кота. Их будет больше 10, этих кошечек и собачек, которые умрут в нашем доме. А я привыкну и буду выкидывать их в пакетах и коробках в мусорный бак по пути в школу на протяжении следующих 7 лет. Бережно обнимая себя изнутри, мы позволяем себе оживать. Давайте перейдем к упражнению и подключим рациональный подход для того, чтобы вы на практике убедились в том, сколько всего пришлось пережить вам маленькому. Используя возможность смотреть на самого себя под разными углами, вы тренируете нейропластичность, которая в будущем будет работать на вас. Мозг под вашим дирижированием начинает в несколько раз эффективнее обучаться тому, что он не мог даже распознать в ловушке старой парадигмы выживания. Упражнение «Клетка». Вид – психоанализ, психосоматотерапия. Количество шагов – 2. Шаг 1. Данное упражнение выполняйте в выходной день, когда у вас будут ресурс, интерес и свободное время. Возьмите чистый лист бумаги и ручку или карандаш. Нам надо будет нарисовать с вами следующую таблицу. У нас может получиться много строк и несколько листов А4. Оставляйте побольше места для того, чтобы могли снова и снова возвращаться и дописывать то, что потребуется. Не пытайтесь сразу линейно заполнять таблицу. Некоторые вопросы можно пропускать и оставлять пробелы. Ответы не должны приходить сразу и четко. Важнее всего сначала заполнить первый столбец и обнаружить максимальное количество ситуаций, которые оставили след внутри вашей психики. Разделите лист на 5 столбцов. Первый столбец – это травмирующая ситуация из прошлого, которая повредила внутреннего ребенка. Например, родители были алкоголиками и всегда выбирали алкоголь вместо меня. Второй столбец – это то, как бы вы описали то, что произошло с внутренним ребенком при помощи метафоры. Например, я чувствовал, что со мной что-то не так, я был ответственен за их выбор. Третий столбец – это то, что заставляет его до сих пор оставаться внутри этой ситуации. Например, мне очень страшно снова почувствовать отвержение и предательство. Четвертый столбец. Как эта ситуация из прошлого влияет на вас сейчас? Например, я продолжаю отвечать за чужие эмоции, хотя никак не могу их контролировать. А пятый столбец. Что нужно сделать сейчас, чтобы помочь своему внутреннему ребенку? Например, я должен признать, что выбор моих родителей никогда меня не определял, и выйти из-под его влияния. Эта глубокая аналитическая работа поможет вам не только исследовать прошлый опыт, но и подобрать ключи к самовосстановлению. После того, как распишете основные столбцы, обязательно переходите к последнему. У нас нет задачи разбередить прошлые раны. Первостепенно важно очистить их и наложить заживляющую повязку, направив внутрь себя ресурсы новых осознаний. Удивительно, но некоторые ответы будут приходить неожиданно и громко. Шаг второй. По окончании работы с таблицей подведите короткий итог. Напишите 2-3 конкретных шага, которые помогут вам разломать старую клетку и построить внутри себя новые опорные конструкции. Если работаете с психологом, можете обсудить с ним результаты выполнения данного упражнения. Форма деструктивного пищевого поведения и пищевое насилие. Любовь делает сильным и слабым одновременно. Она придает силы благодаря поддержке, любящему вниманию и уважению, которые человек получает. Любовь делает человека слабым, потому что возникает зависимость от другого. Стефани Шталь, психотерапевт и психолог. Когда мы говорим о том, что ребенок вырастает из почвы детства, безусловно, следует учитывать и то, какие привычки и пищевые ритуалы окружают его с самых ранних лет жизни. Начнем с менее очевидного. Перенимаемые традиции семьи, в которых, например, принято переедать, закусывать каждый прием пищи хлебом, обязательно съедать первое, второе, третье и десерт и не выходить из-за стола, если в тарелке осталась еда. Сейчас мы рассматриваем безобидный и бессознательный механизм деструктивного пищевого поведения, когда семья просто продолжает повторять ранее укоренившиеся традиции. В этом нет злого умысла или попытки травмировать ребенка. Просто идет автоматизированная передача установок. Хлеб всему голова. Кашу маслом не испортишь. Доешь, а то силу растеряешь и так далее. Ничего страшного в этих пословицах нет. Но если ребенка с детства приучают переедать и наполняют еду иными смыслами, это уводит его от интуитивного распознавания чувств голода и насыщения. Родители привыкли переедать, варить густой борщ и приправлять его сметаной, а после съедать целую тарелку жареной картошки с котлетой. Нет, ничего плохого в борще тоже нет, и в котлетах. Но большие порции и обязательное условие доесть все до конца приводят к системному перееданию и постоянному потреблению жирной пищи с яркими вкусовыми качествами. Меняется физиология и психология питания. Ребенок привыкает вкусно и много есть, но его тело с этим эффективно справляется. Да, это действительно так. Если в семье сохраняется гармоничная и безопасная среда, то организм ребенка способен выстоять против семейного пищевого поведения и выбрать собственный путь. Этому будут способствовать гармоничные отношения между всеми членами семьи, отсутствие скандалов, криков, решение конфликтов через стремление к миру и поддержанию любви внутри живой системы семьи, уважение к каждому члену семьи. Свободное пищевое поведение. Родители ведут свой пищевой образ жизни, но ребенка не принуждают есть то же самое в тех же объемах. Дома не используются наказания, а воспитание происходит через личный пример родителя и умение договариваться с ребенком. Еда по-прежнему остается едой. Ребенка не наказывают через лишения, нет запрещенных продуктов, отсутствуют пищевые вознаграждения и поощрения. Но на практике это встречается редко. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что проблема переедания приводит к ожирению членов одной семьи, причем набор лишнего веса у ребенка начинается с раннего возраста. Результаты экспериментальных исследований подтверждают причинно-следственные эффекты материнского ожирения на результаты потомства, опосредованные, по крайней мере, частично через изменения в эпигенетических процессах, включая изменения в метилировании ДНК и, возможно, через изменения в микробиоме кишечника. Недавние исследования показали, что индекс массы тела матери до беременности – мощный предиктор избыточного веса и ожирения у потомства, что проявляется в межпоколенческой передаче избыточного веса и ожирения между матерями и младенцами. Выявление факторов риска в раннем возрасте важно для предотвращения возникновения и развития межпоколенческой передачи. Причем подобное влияние оказывает не только мама, но и отец ребенка. Многокогортное исследование Nature в 2022 году акцентировало внимание на том, что лишний вес у папы также оказывает негативное влияние на пищевое поведение у ребенка, отметив, что не все наблюдаемые эффекты могут быть отнесены исключительно к внутриутробному программированию из-за материнского ожирения. Сейчас мы обсудили физиологическую передачу лишнего веса, которая подкрепляется психологической. В так называемых полных семьях еда становится ритуалом получения или блокировки эмоций. Общаясь со взрослыми детьми из таких семей, можно обнаружить, что еда была своего рода заглушкой для любых сложных разговоров и психоэмоциональных переживаний. Ее использовали как награду, как наказание, как возможность отвлечься от чего бы то ни было. Ты устал после школы? Иди на кухню, я испекла для тебя пирог с яблоками. И пирог с яблоками становится не только вкусным блюдом, приготовленным любимой мамой, но и эффективным методом борьбы со стрессом. А стресса будет много, особенно когда заедание становится единственным способом его преодоления. Кроме физиологического и психологического влияния, лишний вес обретает и социальный аспект. Ребенок с лишним весом может сталкиваться с травлей, психологическим давлением и насмешками со стороны одноклассников и учителей, что не только является травмирующим детским опытом, но и усугубляет проблему заедания стресса. Вес продолжает расти, а родители не в силах оказать помощь, так как и сами не могут изменить устоявшиеся ритуалы переедания. Поэтому частота и распространение детского ожирения растут. Менять пищевые смыслы и ценности ребенок будет позже, когда станет взрослым. И нередко с отношениями с едой в позитивном русле меняется и вся жизнь целиком. Но давайте рассмотрим еще один частый вариант деструктивной формы пищевого поведения, когда в доме используется пищевое насилие, как способ накормить вечно недоедающего ребенка. Подобные насильственные меры со стороны родителя провоцируют развитие пищевой зависимости и других форм аддиктивного поведения у ребенка в будущем. Я расскажу вам еще одну живую историю. Мать держала меня за тарелкой по несколько часов. Я научилась впадать в какое-то трансовое состояние, чтобы не слышать ее ор и не чувствовать удары по голове. Если она хватала ложку и пыталась насильно затолкать жрачку мне в рот, меня начинало рвать. Так продолжалось до школы. Потом ее внимание переключилось на уроки, еда перестала ее волновать. А вот я сразу начала есть. Мать считала это своей заслугой, победой над моим малоедством. Всем подругам гордо рассказывала о том, как она научила меня есть. А через 5 лет начала рассказывать этим же подругам, какая я стала жирная. Как от меня надо прятать колбасу. Как смешно я не влезаю в школьные платья и как смешно надо мной издеваются одноклассники. Жизнь не превратилась в ад, потому что я изначально в нем родилась. Просто менялись условия. Еда помогала мне не думать, не чувствовать, впадать в транс. За отметкой в 150 килограммов я сделала резекцию желудка, но никак не могла сделать резекцию души, чтобы отрезать себя от матери, чтобы перестать ее ненавидеть. Когда ребенка заставляют есть, он оказывается беспомощным перед авторитетом родителя и перестает слышать собственное тело. Кто-то сдается сразу и начинает есть. У кого-то формируется отвращение к еде и к родителю. Да, насилие всегда приводит к психоэмоциональной и соматической диссоциации, когда тебе приходится отделиться от чего-то или кого-то, чтобы не слышать, не чувствовать и не разрешать себя повреждать. Ребенок, находящийся в ловушке семьи, вынужденно отделяется от самого себя, но неким причудливым образом в будущем еда, алкоголь, никотин и прочие привычки становятся тем самым клеем, который должен собрать себя воедино. Но его силы не хватает, чтобы скрепить себя навечно. Куски постоянно отклеиваются и выпадают. Снова ощущаешь, что ты сломанный, неправильный, не такой. Однако через развитие навыка самоосознания и наблюдения за собой можно бережной рукой переписать тот сценарий, в который вас однажды поместили. Вычерпать густую клейковину и собрать себя по-настоящему. Для этого мы выполняем разные упражнения, чтобы вы почувствовали и осознали, что именно вы являетесь главным звеном всех метаморфоз и изменений. Именно вы создаете новое будущее, и ваш потенциал может стать неограниченным. Перейдем к новому упражнению и попробуем еще раз направить ваше внимание на наблюдение и анализ, чтобы получить новые ответы и открыть для себя новую почву для размышлений. Какие смыслы могла приобрести еда в процессе того сложного пути, который вам пришлось пройти? Упражнение «Еда для меня». Вид – психодинамический подход в психосоматотерапии. И снова возьмем листок бумаги, ручку или карандаш. Будем составлять с вами очередную аналитическую таблицу помощника, чтобы сначала систематизировать данные наблюдения, а затем поискать ответы в полученных результатах. Задача данного упражнения заключается в обнаружении подсказок для коррекции пищевого поведения. Разбейте лист на 4 колонки. Первая колонка называется «Время приема пищи», например, «Завтрак, 10 часов утра». Вторая колонка – это еда, напиток, которые нельзя исключить из приема пищи. Например, кофе с молоком и сахаром после пробуждения. Третья колонка – это как именно происходит переедание. Например, на пике стресса я выпиваю по 2-3 больших кружки кофе и никак не могу остановиться, словно кто-то может отобрать у меня и это наслаждение. И четвертая колонка – это скрытое метафорическое значение. Например, так я удерживаю контроль над ситуацией. Я даю себе то, что мне необходимо в этот момент. Кофе для меня – это форма любви к себе. Сначала заполните то, что первым пришло в голову. В колонке с метафорой дайте себе чуть больше времени, чтобы переосмыслить значение каждого конкретного пищевого ритуала. Заполняйте таблицу в течение одной недели, занося в нее каждый эпизод приема пищи, который посчитали чрезмерным или недостаточным. Попробуйте в следующий раз договориться с самим собой о новых правилах и новых смыслах. Представьте, что вы обращаетесь к себе с позиции внутреннего родителя и начинаете бережно сплетать новые законы внутри себя. Позже мы вернемся к этому приему в разделе субличности.